новое ободрение, но и новая забота поселились в сердце пана Скшетузского, потому что реляции эти, попросту говоря, были малопонятны. Он не мог взять в толк, зачем Багун сперва помчался к Лубнам и накинулся на Василевский гарнизон, а затем вдруг повернул к Черкассам. То, что Багун Елену не увез, казалось бесспорным, ибо Кушель повстречал Антонов отряд, в котором ее тоже не было. Люди же, приведенные теперь со стороны Черкас, не видели ее и среди Багуновых спутников. Где же в таком случае могла она быть? Где схоронилась? Убежала ли? Если убежала, то в какую сторону? Почему решила бежать не в Лубны, но к Черкассам или Золотоноши? Багуновы отряды явно кого-то преследовали и за кем-то охотились возле Черкас и Прохоровки. Но зачем, опять-таки, расспрашивали они про шляхтича с казачком? Наместник на все эти вопросы ответить не мог. «Посоветуйте, скажите, объясните, что все означает», — обратился он к офицерам. «В моей голове это просто не укладывается». «По-моему, она, вероятнее всего, в Лубнах», — сказал пан Мигурский. «Быть такого не может», — возразил Харунжий Зацвелиховский. «Будь она в Лубнах, Багун скорее бы в Чигире не затаился, но в сторону гетманов, о разгроме которых знать еще не мог, не пошел бы. А раз он казаков разделил и бросился по двум дорогам, то скажу я вашей милости, не за кем другим, а только за нею». «Но ведь он про старого шляхтича и казачка расспрашивал?» «Не надобно большое чутье, чтобы догадаться, что если она убежала, то не в женской одежде, а, вероятнее всего, в чужом платье, дабы ненужных следов не оставлять. Я так полагаю, что казачок этот она и есть». «Вот, точно, точно!» — стали восклицать остальные. «Ба, но кто же тогда толстый шляхтич?» «Чего не знаю, того не знаю», — сказал старый Харунжий, — «но разузнать про это нетрудно. Знают же мужики, что тут произошло и кто тут был. Давайте-ка сюда хозяина этой хаты». Офицеры бросились за хозяином и в скорости из коровника притащили за шиворот Пицуситка. «Холоп», — сказал Зацвелиховский, — «а был ли ты здесь, когда казаки с Багуном на усадьбу напали?» Мужик, как водится, стал божиться, что не был, что ничего не видал и знать ничего не знает. Зато Зацвелиховский знал, как повести дело, сказав: «Так я тебе и поверил, что ты, собачий сын, под лавкой сидел, когда усадьбу грабили. Расскажи это кому другому, ибо вот лежит червонный золотой, а там человек с мечом стоит. Выбирай. Заодно мы и деревеньку спалим. Беда несчастным людям через тебя приключится». Тут Пицусидок стал выкладывать, что знал. Когда казаки затеяли гульбу на усадебном майдане, он вместе с прочими пошел поглядеть, что происходит. Узнали они, что княгиня и князья перебиты, что Миколай атамана поранил и что тот все равно как мертвый лежит. Как обстоит дело с панной, они разузнать не смогли, но рано поутру стало известно, что она убежала со шляхтичем, который приехал с Багуном. «Вот оно как! Вот оно как!» — приговаривал Зацвелиховский. «Держи, мужик, червонный золотой! Понял теперь, что бояться нечего? А ты видал этого шляхтича? Не из соседей ли кто?» «Видал, паны, он не тутошний, а собой каков. Толстый, паны, как печка, и с седою бородой. А проклинав, як дитько. Слепой, кажись, на один глаз». «О, Господи!» — сказал пан Лангинус. «Так это же, наверное, пан Заглоба. Кто б другой, а?» «Заглоба? Погоди-ка, сударь. Заглоба. Очень возможно. Они в Чигирине с Богуном снюхались, пьянствовали вместе и в зерни грали. Очень это возможно. По обличию он. Тут Зацвелиховский снова обратился к мужику. И шляхтич этот убежал с панной? Убег. Так мы слышали. А Богуна вы хорошо знаете? Ой-ой, пане! Он же ж тут месяцами жил. А не может быть, что шляхтич по его приказу панну увез? Нет, пане. Он же Богуна связал и жупанишком обмотал голову ему, а панну, говорят, увез, только ее и видели. Атаман как сиромаха выл. А в день велел себя меж коней привязать и на Лубны побег, но не догнал, потом поскакал в другую сторону. «Славьте, Господи!» — сказал Мигурский. «Выходит, она в Лубнах, а то, что за нею к черкассам гнались, ничего не значит. Не нашедши тут, попытали счастье там». Пан Скшетузский уже стоял на коленях и горячо молился. «Ну и ну!» — ворчал старый Харунжий. «Не ожидал я от заглобы такой прыть. Со столь знаменитым бойцом, как Богун, задираться? Оно, конечно, к пану Скшетузскому он очень расположен был, замет лубнинский, который мы вместе в Чигирине распили, и неоднократно мне про то говорил, и достойным кавалером его величал. Так-так, у меня это просто в голове не умещается. Ведь и на Богуновы деньги он выпил немало. Но связать Богуна и барышню увести, такой отваги я не ожидал, ибо полагал его горлопаном и трусом. Ловкий-то он ловкий, да враль зато превеликий, а у таких людей вся храбрость языком молоть. Какой ни есть, а княжну от разбойничьих рук спас. И ведь это не шутка, — заметил пан Володеевский. На выдумке, как видно, он гораст, так что обязательно сумеет с нею в безопасности от врагов оказаться. «Он ведь и своей шкуре рискует», — заметил Мигурский, после чего обратился к Скшетузскому. «Утешься же, товарищ наш милый! Мы все у тебя еще дружками будем и на свадьбе погуляем», — Зацвелиховский добавил. «Если он за Днепр пошел и узнал о Корсунском разгроме, то, надо думать, сразу повернул к Чернигову, а значит, мы его по дороге нагоним». «За благополучное завершение всех горестей и мытарств нашего друга!» — закричал Слешинский. Все стали возглашать виваты в честь пана Скшетузского, княжны, их будущих потомков и пана Заглобы, и за этим занятием прошла ночь. На рассвете протрубили по коням, войско двинулось на Лубны. Поход совершался быстро, ибо княжеские полки шли без обозов. Хотел было пан Скшетузский с татарской хоругвью вперед вырваться, но был еще слишком слаб, так что князь держал его при своей особе, желая к тому же отчет получить о наместниковом посольстве на Сечь. Рыцарь подробно рассказал, как ехал, как набросились на него на Хортице и на Сечь увели, только о препирательствах с Хмельницким умолчал, чтобы не выглядело похвальбою. Больше всего возмутило князя сообщение, что у старого Градзицкого нету пороха, и что поэтому долговременной обороны тот не обещал. «Упущение в том непростительное», — молвил князь, — «ибо фортеция много бы мятежу помешать могла и урона нанести тоже. Воин он первейший, пан Градзицкий, подлинный Речи Посполитой украшение и щит. Почему же он ко мне за порохом не послал? Я бы из лубнинских запасов дал». Видно, полагал, что великий гетман по обязанности должен был позаботиться об этом, — сказал пан Скшетузский. «Видно так», — сказал князь и умолк. Однако спустя мгновение заговорил снова. «Великий гетман, воитель старый и опытный, но слишком уж самоуверенный, чем себя и погубил. Ведь он мятеж этот недооценивал, а когда я к нему с помощью вызвался прийти, отнесся к предложению моему без особого жара. Не хотел ни с кем славою делиться. Боялся, что мне викторию припишут. «Так и я считаю», — сказал серьезно Скшетузский. «Батагами намеревался он Запорожье усмирить. И вот что получилось. Господь покарал гордыню. Гордыня, она ведь и Всевышнему несносна. Гибнет наша Речь Посполитая, и на каждом, похоже, есть грех за это. Князь говорил правду, ибо тоже был не без греха. Не так давно, а точнее, когда была тяжба относительно Годячая с Александром Конецпольским, князь вступил в Варшаву с 4000 людей, каковым приказал в сенаторскую палату ворваться и всех рубить, если принудит его в сенате присягать. А действовал он так, тоже гордыню теша, не желая, чтобы его заставляли присягать, слову княжескому не веря.